Голливудская диета. Голливудская диета – одна из самых известных низкокалорийных диет, позволяющих очистить организм от шлаков и токсинов и похудеть на 5-10 килограммов. Ее название говорит само за себя. Практически все звезды Голливуда пользуются ею для поддержания или восстановления своей стройности. В частности, Николь Кидман, Кэтрин Зета-Джонс, Рене Зельвегер и другие. Голливудская диета строгая, можно сказать, белковая, полностью исключающая употребление соли, сахара и продуктов, их содержащих, алкоголя, ограничивающая поступление в организм крахмала и жиров, хлеба, сливочного и растительного масел. А продукты с низким содержанием гликемина, вещества, позволяющего продуктам повышать уровень глюкозы, то есть сахара, в крови, можно есть практически без ограничений. Считается, что при уровне гликемина в продукте меньше 50 единиц жиры не откладываются, а чтобы они сжигались, нужно его снизить до 35 единиц и менее. Очень низкое содержание гликемина в следующих продуктах: мясе, отварной говядине, телятине, свинине, птице, без кожи, рыбе и других морепродуктах, обезжиренном или маложирном сыре и твороге, яйцах, овощах, капусте, брокколи, цветной, брюссельской, белокочанной, краснокочанной, кабачках, репе, огурцах, помидорах, сельдерее, шпинате, бобовых, артишоках, спарже, баклажанах, грибах, лимонном соке, специях без соли и сахара. До 50 единиц гликемина содержится во фруктах, яблоках, грушах, абрикосах, персиках, киви, апельсинах, грейпфрутах, манго, вишне, чернике, овощах, картофеле, отварном зеленом горошке, цельнозерновых макаронах, рисе, овсянке, крупе, а не хлопьях, рисе, молоке, кефире и обезжиренном или маложирном йогурте. Если вам нужно срочно сбросить вес, то нужно питаться только продуктами из первого списка, сведя до минимума употребление продуктов из второго. Выходя из диеты, постепенно вводите продукты из второго списка, но ничего кроме них. Не хотите поправляться? Питайтесь этим набором продуктов всю жизнь. Что еще нужно сказать? Голливудская диета разрешает и даже рекомендует много пить. 1,5-2 литра жидкости в день. Это может быть негазированная вода, зеленый чай, кофе. А вот употребление пищи должно быть расписано по часам. Регулируйте приемы пищи сами. Главное, чтобы вы ели через одинаковое количество времени и постоянно в одно и то же время, но не позже 19 часов. И никаких перекусов. Одолевает голод, выпейте стакан воды. Ко всему прочему, голливудская диета запрещает завтракать. Максимум, что вы можете позволить себе утром, это чашка зеленого чая или натурального черного кофе без сахара и 2 апельсина. Если вы сядете на 7-14 дней на голливудскую диету, ваш рацион будет примерно таким. Первый день. Обед. Одно вареное яйцо, один средний помидор, чашка зеленого чая. Ужин. Салат из огурцов, одно вареное яйцо, половина грейпфрута. Второй день. Обед. Одно вареное яйцо, грейпфрут, чашка зеленого чая. Ужин. 200 граммов вареной говядины, один средний огурец, чашка зеленого чая. Третий день. Обед. Одно вареное яйцо, один средний помидор или салат из огурцов, чашка зеленого чая. Ужин. 200 граммов вареной говядины, чашка зеленого чая. Четвертый день. Обед. Салат из огурцов, один грейпфрут, чашка зеленого чая. Ужин. Одно вареное яйцо, 200 граммов обезжиренного творога, чашка зеленого чая. Пятый день. Обед. Одно вареное яйцо, салат из огурцов, чашка зеленого чая. Ужин. Салат из огурцов, 200 граммов рыбы, чашка зеленого чая. Шестой день. Обед. Фруктовый салат из яблока, грейпфрута, апельсина. Ужин. Салат из огурцов, 200 граммов вареной говядины, чашка зеленого чая. Седьмой день. Обед 200 граммов вареной курицы, салат из огурцов, грейпфрут или апельсин, чашка зеленого чая. Ужин. Фруктовый салат из яблока, грейпфрута и апельсина. Можно и немного изменить меню. Первый день. Обед. 2 вареных яйца, 1 средний помидор, 2 апельсина, 40 граммов миндаля, чашка зеленого чая. Ужин. 1 куриная котлета, салат из 1 помидора, огурца, зеленого салата, грейпфрут. Второй день. Обед. 1 вареное яйцо, грейпфрут, чашка зеленого чая. Ужин. 200 граммов вареной говядины, зеленый салат, чашка зеленого чая. Третий день. Обед. Яичница-глазунья из 1 яйца, 1 помидор, 15 граммов вареной белокочанной или цветной капусты, чашка зеленого чая. Ужин. 200 граммов отварного рыбного филе, 1 помидор, 1 огурец, чашка зеленого чая. Четвертый день. Обед. Салат из сельдерея и белокочанной капусты, заправленный обезжиренным кефиром, простоквашей и уксусом. Чашка зеленого чая. Ужин. 1 вареное яйцо, 140 граммов обезжиренного или маложирного творога с паприкой и тмином, 100 граммов тертой моркови с лимонным соком. Пятый день. Обед. 2 вареных яйца, 100 граммов вареной петрушки, чашка зеленого чая. Ужин. 200 граммов вареной курицы, листья салата. Шестой день. Обед. Фруктовый салат из яблока, апельсина, грейпфрута и любых орехов, кроме арахиса. Ужин. 200 граммов вареной рыбы, 60 граммов тушеных грибов, чашка зеленого чая. Седьмой день. Обед. 100 граммов обезжиренного или маложирного творога со взбитым сырым яйцом, овощной отвар с чесноком. Ужин. Фруктовый салат из апельсина, грейпфрута, яблока, стакан кефира. Зеленый чай можно заменить черным натуральным кофе без сахара и негазированной водой. Выбирайте то, что вам больше нравится или больше хочется в данный момент. Огурец также можно заменить белокочанной капустой и наоборот. Но никакой соли. Если вы хотите сидеть на диете вторую неделю, то придерживайтесь такого же меню, но только наоборот, то есть будут соответствовать рационы 8 и 7 дней, 9 и 6 дней, 10 и 5 дней и так далее. Повторяйте диету не ранее, чем через 3 месяца, а лучше раз в полгода-год, чтобы не нарушить обмен веществ. Лилия, 36 лет. Первые 2 дня на голливудской диете чувствовала себя не очень хорошо. Во всем теле была слабость, а настроение нулевое. Но это я бы списала скорее на психологический фактор. Не очень люблю сладкое, а тут просто невыносимо хотелось кусочек шоколада или печеница вкусненькая. Однако нельзя назвать голливудскую диету голодной. Привлекло то, что можно пить много кофе. Обожаю этот напиток и ни дня не могу прожить без него. Обычно выпиваю 5-6 чашек в день, но на время диеты решила урезать хотя бы до 3 чашек, а остальное питье заменить зеленым чаем. За неделю скинула 4,6 килограмма. Довольно. Думаю, можно будет продолжить. Посидеть на диете еще неделю, да и потом постараться следить за своим питанием. Яна, 23 года. Я не привыкла завтракать. Утром встаю, умываюсь и бегу на работу. Зато очень люблю кофе. Мой рабочий день обязательно начинается с чашечки ароматного черного кофе. Есть хочется уже часов в 11-12. Это, конечно, при условии, что встаешь в 6-7. Рыбу, мясо, овощи, яйца, фрукты я очень люблю, поэтому и решила остановиться на голливудской диете. Привлек и тот факт, что очень многие звезды Голливуда, несмотря на свой уже немолодой возраст, выглядят просто замечательно. За неделю я сбросила 7 килограммов. Строго придерживалась правил. Сорваться даже мысли не возникало. Раз решилась на диету, значит, нужно следовать разработанным правилам. Голод не преследовал. Немного напрягало, что нельзя ни грамма никаких спиртных напитков, но неделю-две не сходить с друзьями на пиво полезно. После диеты прошло уже 4 месяца. вес не вернулся.